приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Прежде всего, я хочу поздравить ребят с большим событием в их жизни. Началом нового учебного года. Поздравляем вас, ребята. Желаем вам хорошо учиться. Не огорчать родителей. И учителей. Ой. Что? Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, друзья мои, вот у ребят праздник, а у нас с вами, кажется, неприятности. А что такое? Какие неприятности? Да понимаете, какая штука. Давайте отойдем подальше от микрофона. Вот сюда. Знаете, радионяня к началу учебного года записала на пленку несколько интервью. Ну так прекрасно. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. А пленку-то я, как вы выражаетесь, посеял. Ну да. Да. Потерял, ну что поделаешь. Ой, а знаете что? Что? Давайте эти интервью вообразим. Вообразим? Да. Ну, представим, будто мы беседуем с разными людьми. А? Послушайте, это же выход. Только надо для убедительности всякой там шум изобразить. Ну, в школе или на улице. Ну что ж, мы попробуем. Попробуем. Давайте ближе к микрофону. Начинай, Саня. Дорогие ребята, сейчас вы услышите запись, сделанную нами в одной из московских школ. Включаем. После летних каникул наполнились коридоры и классы ребячьим гамом. Большая перемена. Слушай, алгебру дай списать. Не дам, это нечестно. А как же будет честно? Честно будет так, я дам алгебру, а ты мне на велосипеде покататься. Тише, ребята, тише. Мы попросили сказать несколько слов слушателям радионяни одного из учителей этой школы. Пожалуйста, Литвин Николаевич. Позвольте, а за что вы меня так назвали, а? Ну, это чтобы вас не узнали. А, понятно. Сейчас. Дорогие ребята, надеюсь, вы хорошо подготовились к новому учебному году. Мы, учителя, тоже к нему подготовились. Я вот достал автомобильное зеркальце, укреплю его на доске и буду видеть, кто у меня за спиной шушукается. Ну, а если говорить серьезно, нам очень хочется, чтобы то хорошее настроение и интерес, с которым вы пришли в школу, сохранились у вас и до весны. А нам, педагогам, я желаю разучиться писать цифру 2. Вот так. Спасибо, спасибо. А теперь перенесемся в школьную библиотеку. Подожди, что ты изображаешь? Это будто бы я страницы из книжек вырываю. Ну, это же все в прошлом. А в новом учебном году... Простите, мы не представили вас. Говорит школьный библиотекарь. Да, в этом году, я надеюсь, ребята будут бережно обращаться с книгой и возвращать ее в срок. И всегда будут помнить, что книга их друг, а друга нельзя разрисовывать чертиками. И еще нельзя проверять с помощью книги прочность головы соседа. И еще друг очень обижается, если о нем забывают. Не забывайте книгу, побольше читайте, разумеется, не на уроках. Спасибо большое. А теперь разрешите мне сказать. Простите, а кто вы такая? Я школьная уборщица. Нянечка, если можно так сказать. Пожалуйста, пожалуйста, к микрофону. Сейчас. Сейчас вот это вот микрофон и есть? Да. Ага. А я думаю, что такое? Палка, как у швабры. Я с радионяней посоветоваться хочу, как няня с няней. Пожалуйста. Что же это, ребята, в школу грязь на ногах несут? Уж сколько раз я им говорила, ребята, приносите в школу тапочки. Я ведь не баба-яга, чтобы с метлой за вами носиться. А мы сейчас громко скажем всем ребятам, нужно уважать труд уборщиц. Пусть и для них новый учебный год будет праздником, а не только заботами. Простите, а где у вас в школе врачебный кабинет? Доктор? Да. А вот здесь направо, вот сюда. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Итак, мы в кабинете школьного врача. Ой, больно! Что за шум? Что такое? Это будто бы нам уколы делают. Никаких уколов, это говорю вам я. Школьный врач. Никаких уколов, никаких микстур, никаких таблеток принимать не надо. Если, конечно, вы, ребята, по утрам будете делать зарядку, закалять свой организм водными процедурами, пусть у нас, врачей, будет мало работы, а у вас много здоровья. Ну что ж, я думаю, все интервью состоялись, и мы можем возвращаться в студию для того, чтобы пожелать всем ребятам счастливого учебного года. Я думаю, что наши пожелания особенно важны для тех ребят, которые в этом году первый раз пришли в школу. Не дождутся утра промокашки, снится новым учебником класс. Дорогие друзья первоклашки, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Не нужны нам подлизы и плаксы, не нужны драчуны и лгуны, не нужны, как на форме чернильные кляксы. Не нужны, не нужны, не нужны. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Пусть ты ловко решаешь задачи, и в грамматике тоже хорош. Ничего это в школе не значит, если ты себя плохо ведешь. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Не дождутся утра промокашки, снится новым учебником класс. Дорогие друзья первоклашки, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Олимпиада! ребята, осталось меньше 2 лет до того дня, когда в Москве зажжется огонь летних Олимпийских игр. Я предлагаю каждую передачу проводить олимпийскую 5-минутку. Алекс, Саша, вы поддерживаете мое предложение? Ну, конечно, поддерживаем. А что это такое? Ну, как что? Целых 5 минут мы будем готовиться к Олимпиаде, знакомиться с ее историей, изучать правила соревнований. Николай Владимирович, а если человек не спортсмен, а только болельщик, может, ему будет скучно нас слушать? Ну, конечно, так может случиться, но мы должны постараться сделать эти 5 минут интересными для всех. Например, футбольный болельщик. Ему тоже надо знать правила игры. Только тогда он может понять все, что происходит на поле, и будет болеть с удовольствием. И, может быть, сам захочет погонять мяч. Правильно, правильно. Но не будем терять времени. Мне очень хочется, чтобы наши 5-минутки проходили как соревнования. Кто сильнее, да? Нет, нет, кто больше знает о спорте. И победители, как на Олимпиаде, будут получать специальные призы. А мы тоже можем получить приз? Наверное, если правильно ответите на все вопросы. Вот, например, откуда произошло слово «Олимпиада»? Ну, Николай Иванович, вы такие простые вопросы задаете. Слово «Олимпиада» произошло от имени нашей учительницы физкультуры Олимпиады Васильевны Кукушкиной. Друзья мои, Олимпийские игры появились задолго до Олимпиады Васильевны. А когда же они появились? А? Вот это и будет первый вопрос, который мы зададим нашим слушателям. Где и когда проводились первые Олимпийские игры и почему они так называются? Так. А можно мне задать вопрос? Пожалуйста. На Олимпийских играх зажигают огонь, так? Так. А как зажигают? От спички или от зажигалки? Ну что ж, пусть это будет вторым вопросом, который мы зададим ребятам. Только надо знать, что огонь, который зажгут в Москве на Олимпийском стадионе в Лужниках, привезут... Как это? Как это привезут? Разве огонь возят? Конечно, привезти можно дрова или газовую плиту, но огонь. Вот пусть ребята пришлют нам свои ответы, и мы увидим, кто из нас прав. Итак, второй вопрос. Откуда придет олимпийский огонь и от чего он будет зажжен? Да, друзья мои, Олимпиада – это самый большой спортивный праздник. Каждая страна пришлет своих лучших спортсменов, сильных, смелых, ловких. Николай Владимирович, запишите нас в олимпийскую команду, а? А что вы умеете делать, позвольте? Бегать, прыгать? И... Прыгать, прыгать! Алик будет прыгать с дерева, а я буду его ловить. Ну что ж, это прекрасно, это новый вид спорта, прыжки с дерева. Его даже на Олимпийских играх пока еще никогда не было. Жаль только, что вас, пожалуй... Не примут ни в одну команду. Ну, как это не примут? Почему? Ну, потому что настоящие олимпийцы годами проходят специальные тренировки, не говоря уже о том, что каждый день делают утреннюю физзарядку. Да что ж вы раньше не сказали? А еще не поздно. Впереди у вас много олимпийских игр. Да, олимпиады бывают раз в 4 года. До московской остается почти 2, и еще до следующей 4. Выходит, мы должны... 6 лет каждый день делать зарядку? Друзья мои, зарядку надо делать всю жизнь, понятно? Понятно, Николай Владимирович. А как же на Олимпиаде будут проводиться... Подождите. Для 1 5-минутки у нас уже достаточно вопросов. Повторите их, пожалуйста. Первый вопрос. Где и когда проводились первые Олимпийские игры и почему они так называются? Второй вопрос. Откуда к нам в Москву придет олимпийский огонь и от чего он будет зажжен? Николай Владимирович, мы забыли самый главный вопрос. Когда начнутся олимпийские игры в Москве? И какими они будут по счету? Согласен. Это будут наши 3-й и 4-й вопросы. А пока все. До встречи на следующей олимпийской 5-минутке. Смешные случаи на уроках. Друзья мои, о каких это смешных случаях на уроках вы собираетесь рассказывать? Ведь только что кончились каникулы. Ребята проучились всего 2 дня. Неужели они успели вам написать? Николай Владимирович, да они нам все лето писали. Вот сколько писем, вот, а. Как вспомнят смешной случай, так и напишут. Ведь посмеяться всегда приятно. А человек, который умеет посмеяться над собой, это человек с юмором. Ну, раз так, давайте читать, что там пишут ребята, а. Вот это письмо пришло из Москвы от Вани Скопнина. Он пишет: «Я хочу сообщить тебе, радионяня, одну веселую нелепость. Начался учебный год. Наш учитель вошел в класс, поздоровался, а потом и говорит: „Отсутствующие, встаньте!“ Мы все смеялись, и учитель тоже». А вот другое письмо от Лены Архиповой из Новгорода. «Ты даже, радионяня, представить себе не можешь, что было у нас на уроке физики. Учитель спросил, из чего получается лед. „Лед, ответил ученик, — получается из воды. Вода из пара. А пар из чего? А пар из чайника». А у нас один раз вот что случилось, пишет Майя Зайц из Иркутска. На уроке литературы вызвали ученика прочитать наизусть басню Крылова «Волк и ягненок». Он стоит у доски и молчит. Учительница спрашивает: «Не выучил? Неси дневник, ставлю тебе двойку». А он пошел за дневником и говорит: «У сильного всегда бессильный виноват». И представьте, рядом с двойкой учительница поставила ему пятерку и сказала: «5 ставлю тебе за то, что хорошо умеешь применять русские поговорки», и улыбнулась. А на следующий день эту басню мальчик выучил и рассказал на пятерку. А вот письмо от Рогнеды Сургучевой из Троицко-Печорского. «Мы читали сказку «Царевна лягушка» и потом разбирали, какая была лягушка на празднике. Один ученик вызвался отвечать и говорит: „Лягушка была румяная, красивая, в белом платье». Мы все смеялись. Пишет Таня Демина из Омска. На уроке природоведения учительница спросила: «Сколько у Земли полюсов?» А ученик взял да ответил: „4. „Тогда назови. Западный, южный, северный и восточный». А я читаю письмо от Наташи Сабининой из Москвы. Она пишет: «На уроке пения, когда учитель спросил, что такое пюпитр, ученик ответил: „Пюпитр – это такое место, куда ставят дирижера“». А на другом уроке, когда ученика спросили, почему он слово «буренка» написал с большой буквы, то он ответил, что это отчество коровы. «Подумай хорошенько», — сказала учительница. «Ну, тогда фамилия». Вот так смеялся весь класс, пишет Дима Каюров из Ужгорода. А теперь короткие строчки из школьных сочинений. «Всадник вскочил на коня и помчался так, что у него свист прогремел в ушах». Бабочки бывают разные. Вредные бабочки – это, например, гусеницы. Тишина была такая, что хоть глаз выколи. Барханы – это такие животные, которые передвигаются по пустыне. На мальчике была шапка и голова со светлыми волосами. Птицы помогают людям есть гусениц, а совы – мышей. Ребята, мы ждем от вас новых писем со смешными случаями на урок. Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, нас ожидает интереснейшее путешествие к планетам нашей Солнечной системы. Знаете ли вы, например, что этих планет 9, ну, считая и Землю, конечно, что все они только кажутся нам светящимися, потому что их освещает Солнце, что каждая из них вращается вокруг собственной оси и одновременно вокруг Солнца. Ну, к примеру, Земля и все ее обитатели мчатся в космическом пространстве с колоссальной скоростью. Но моя кошка никуда не мчится, она спит все время. Все равно мчится, уверяю вас. Это относительно своего коврика она не мчится. А вот вместе с ковриком и со всей планетой она несется, как на ковре-самолете. Ведь правда удивительно? Или... Простите, пожалуйста. Алик. Алик. А? Мне кажется, вы не слушаете. Что? Слушаю. Слушаете? Да. Ну, скажите тогда, что такое планета? Планета. Планета – это такой стиральный порошок. Стиральный порошок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, неужели вам не интересно послушать о планетах, а? Честно говоря, не очень. Мы ж туда пока не собираемся. Вот именно что пока. Но вы же знаете, друзья, как стремительно идет вперед космонавтика. И я вовсе не удивлюсь, если в один прекрасный день нам предложат отправиться на экскурсию или в отпуск на какую-нибудь планету. Пожалуйста, мы хоть сейчас готовы. Вы полагаете? Да. Что же вы предпочтете? Марс, Венеру, Сатурн? А может, вам больше понравится Юпитер или Меркурий? А есть еще Уран, Нептун, Плутон? Так куда же все-таки, а? Ну, для начала куда-нибудь поближе. Пожалуйста, пожалуйста, поближе. Да. Вот Венера, ближайшая к Земле планета. Вот на нее давайте и двинемся. Значит, это недалеко, да? Да, да, да, да, рядышком. Всего каких-нибудь 39 миллионов километров. Сколько? А чего ты испугался? Мы же не на такси поедем. Николай Владимирович, вы только посоветуете, что брать с собой. Да. А на Венере ничтожное количество кислорода, сплошной углекислый газ. Ясно. Возьмем с собой по паре скафандров. Один выходной, один на каждый день. И плавки, плавки. Надо прихватить, позагорать. Да, да, да, да, возьмите, возьмите непременно. Погода там хорошая. Температура около 500 градусов. Вообще-то меня туда как-то не очень тянет. А нельзя нам планетку попрохладнее? Пожалуйста, можно. Сатурн. Там очень красивые места. Представляете, друзья мои, 3 роскошных кольца, опоясывающих Сатурн по экватору. Настоящее ожерелье из мелких спутников планеты. А есть еще 10 больших спутников. Николай Владимирович, мы вас не про спутники, а про температуру спрашиваем. Ну что вы, на Сатурне температура минус 200 градусов, всего-навсего. Да, действительно холодное местечко. Сань, давай лучше на Марс махнем, а? Я слышал, там каналы какие-то, возьмем удочки, рыбки половим. А? Да какие удочки, какая рыба? На Марсе в тропиках в полдень всего 15 градусов тепла. Отлично, ни жарко, ни холодно. Да, но ночью в тех же тропиках минус 75. Там еще до захода солнца поверхность покрывается инеем. Так что, друзья мои, если вы там поймаете какую-нибудь рыбу, то боюсь, что она сразу свежемороженная будет. Да там и самому недолго в крем-брюле превратиться. Так, ну, на Меркурии вы тем более не захотите. Почему это? А там совершенно нет воды. Прекрасно, прекрасно. Умываться по утрам не надо. Да-да-да, это планета лентяев. И сам Меркурий очень лениво, медленно вращается вокруг своей оси. И пока на Меркурии истекут одни сутки, у нас пройдет целых 176 дней. Значит, одно воскресенье на Меркурии – это, по-нашему, полгода гулять. Скажите, Николай Владимирович, как туда скорее добраться, а? Да, друзья мои, не забывайте, что там не только воскресенье, но и будни в 170 раз длиннее земных. Ах, вот как, нет. Летим дальше. А дальше Юпитер. Ну, это, так сказать, остановка по требованию. Мы не сможем тут приземлиться. Простите, приюпитериться. Дело в том, что у этой странной планеты вообще нет суши. Это сплошной газовый шар. Ну, а куда же мы тогда полетим? Ну, есть еще Уран, Нептун, Плутон. Очень интересные планеты. Например, Уран совершает полный оборот вокруг Солнца за 84 года. Выходит, год на Уране 84 раза длиннее земного. Да там же наверняка нет жизни. Да почему это вы так решили? Ну, какая же это жизнь? 84 года в одном классе сидеть. Да, первый класс кончил. И сразу на пенсию. Ну, я бы не стал так категорично утверждать, друзья мои, что жизнь существует только на планете Земля. Во-первых, мы не так уж много знаем пока о нашей Солнечной системе. Во-вторых, вполне возможно, человеку удастся преобразовать климат, предположим, на Марсе. Наконец, в космосе множество таких солнечных систем, как наша. И, возможно, где-то существует такая же планета, как Земля. Со временем вы, друзья мои, я уверен, узнаете об этом. Да нам бы пока неплохо бы запомнить хоть 9 планет нашей Солнечной системы. Ну, уверяю вас, это совсем не сложно, если знать нашу песенку-считалочку о планетах. По порядку все планеты назовет любой из нас. Раз Меркурий, два Венера. Три Земля, четыре Марс. Пять Юпитер, шесть Сатурн. Семь Уран, за ним Нептун. Он восьмым идет по счету, а совсем уже потом. И девятая планета под названием Плутон. Выбирай себе планету, куда хочешь, вылетай. Но сперва построй ракету и орбиту рассчитай. По порядку все планеты назовет любой из нас. Раз Меркурий, два Венера, три Земля, четыре Марс, пять Юпитер, шесть Сатурн, семь Уран, за ним Нептун. Он восьмым идет по счету, а совсем уже потом. И девятая планета под названием Плутон. До Плутона и обратно корабли начнут ходить. Денег нет, лети бесплатно, все равно тебе водить. По порядку все планеты назовет любой из нас. Раз Меркурий, два Венера, три Земля, четыре Марс, пять Юпитер, шесть Сатурн, семь Уран, за ним Нептун. Он восьмым идет по счету, а совсем уже потом. И девятая планета под названием Плутон. Вот и все. Веселый урок окончен. Нам остается только добавить, что и в новом учебном году радионяня будет работать в прежнем составе. Радиоволшебник, народный артист республики Николай Владимирович Литвинов. Ведущие Александр Лившиц и Александр Левенбук. Редактор Елена Лебедева. Режиссер Татьяна Сапожникова. А авторы сегодняшней передачи – Ефим Смолин, Григорий Минников, Михаил Либин и композитор Борис Савельев просили меня передать вам привет и просили вас в новом учебном году внимательно слушать своих учителей, папу, маму и радионяню. Радионяню, которая передается по первой программе в 10:30 утра в первое воскресенье каждого месяца. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.